Виктория Бортко. Город Рига. Мост. Первый раз о Боге я услышала, когда мне было 5 лет. Я приехала в гости к бабушке в Белоруссию, и она заставляла учить катехизис и посещать церковь. У меня сложилось впечатление, что Бог — это злой старый дедуля, который стоит с дубинкой и ждет, как бы наказать. Ведь бабушка приговаривала: «Бог накажет». Я родилась в семье неверующих родителей. Папу я до 15 лет мало видела. Он сидел в тюрьме. Выходил, садился. И так 3 раза. В семье детей было 3 брата и я. Позже родилась еще сестричка. Воспитывала нас мама. А на нас у нее не было времени, потому что вынуждена была работать и днем, и ночью, чтобы нас одеть, прокормить. А когда дети предоставлены сами себе, жилось очень трудно. Денег не хватало ни на одежду, ни на обувь. Бывало, по 2-3 дня вообще есть нечего было. Такие тяжелые обстоятельства или ломают, или делают сильнее. Разговор с Богом. Когда исполнилось 14, я впервые вспомнила о Боге. Меня предала подруга, которая была мне ближе, чем сестра. Это было первым предательством в моей жизни. Меня предали, сильно избили. Было очень трудно и физически, и морально. 2 дня я пролежала с большой температурой. Ночью, когда стало чуть полегче, я вышла во двор и заговорила: «Бог, говорят, что ты любящий, справедливый. А где твоя справедливость? Живем в трущобах, не видим папу, голодаем, не можем нормально одеться. А другие ездят в дорогущих машинах, живут в шикарных квартирах. С этого момента я покажу тебе, что такое справедливость. Ты узнаешь, и у меня еще научишься справедливости». Веселая жизнь. На следующее утро я собрала всех ребят двора и спросила: «Вас устраивает то, как живете?» «Нет», — был ответ. «Хотите так и дальше жить?» «Нет». «Возьмемся за ум и станем сами творить свою судьбу». Я жила в одном из самых бедных районов, где были дети из неблагополучных семей. Нас было 18 пацанов и я. Я поставила условие: ни одной девчонки, потому что они все предатели. Так образовалась банда, в которой я была главарем. Все мои братья тоже были вместе со мной в банде. С каждым днем мое сердце все больше ожесточалось. мама уже ничего не могла со мной сделать. Что бы она мне ни говорила, было все равно. Домой я приходила редко, иногда поесть и поспать. Было место, где мы собирались, и оно стало моим домом. В школу то ходила, то не ходила, но учеба легко давалась. Полтора года мы занимались шалостями. Прикольно. Например, было в магазин забраться и что-то украсть. Тогда нам это нравилось и казалось справедливым. Если у тебя есть, то поделись. Чем больше боли я приносила кому-то, тем становилось радостней. Пусть узнают, что такое боль. Лишиться чего-то, получить удар в спину. Самая большая боль. Когда мне исполнилось 15, вернулся отец. Мои братья были счастливы его возвращению, но я сказала: «Он здесь жить не будет. По его вине мы голодали и живем в этой трущобе, а он уже с ними договорился, что остается жить у нас». И тут с работы вернулась мама. Ей я тоже сказала, что отец здесь жить не будет. Пусть валит туда, откуда пришел. Полжизни мы его не видели. Чего он сейчас хочет? Но мама ответила, что будет так, как скажут все. На семейном совете было решено, что он останется. Я сказала: «Вы что делаете? Думаете, что вы ему нужны? Ему нужно место, где жить, питаться, и опять он начнет пить, издеваться над нами». Они ответили: «Нет, мы его не видели и хотим теперь жить вместе». Я им сказала: «Да он вас предаст опять». Я сказала матери, чтобы она выбрала: или он, или я. Если он останется, то меня ты больше не увидишь. Уйду, и у тебя дочки не будет. Но для мамы дороже было решение большинства. Я удивилась: «Тебе кто дороже, я или этот алкаш?» И я ушла. Когда меня предала подруга, я думала, что это было предательство всей моей жизни. Но оказалось страшнее. Пришлось отказаться от семьи, потому что я их выбор не понимала и не принимала. Это была самая большая боль в моей жизни. Я не взяла никаких вещей и ушла. Еще более озлобилась, и с бандой мы начали более жестко относиться к людям. С каждым разом понимала, что самый счастливый момент — это когда доставляю кому-то боль. Представляете, кто-то плачет, а мне смешно. Несколько раз пыталась вернуться, но когда видела пьяного отца, то говорила маме: «Это то, что ты избрала». Она отвечала: «Это то, что избрали все». Для чего ты живешь? Это случилось примерно через полгода. Все ребята из банды ушли на дело, а я осталась одна в нашем штабе. И вдруг я услышала голос. «Вика, для чего ты живешь?» Я очень испугалась. Ночь, темно. Оглянулась. Никого. Ну все, думаю, докатилась. Уже голоса слышу. Этот вопрос не давал покоя. Да нет в моей жизни никакого смысла. Весь смысл был причинять кому-нибудь боль, поприкалываться, покушать, кого-нибудь побить. В этом смысл жизни. Для этого я родилась. Страшно стало, думаю, надо идти куда-то, чтобы не размышлять об этом. Пошла гулять. Но эта мысль не исчезала. Для чего живешь? Ответь. Это продолжалось всю ночь. Понимала, что на этот вопрос я не могу ответить. На мосту. В ту ночь я не вернулась в штаб. Внутри боль, пустота. Оказывается, в моей жизни нет никакой цели и понимания, для чего живу. Глубокая ночь, редкий прохожий, редкая машина, тишина. Я стою в центре Риги на каменном мосту через реку Даугаву и разговариваю с Богом. Господи, я не понимаю, что происходит. Или это не ты? Не понимаю, зачем живу. Я никому не нужна. Никто не любит. Не нужна маме, братьям, отцу, который все время пьет. Да и друзьям не нужна. Предадут, если милиция схватит. Я одна в мире. Я стояла и плакала. Господи, если ты есть, и я тебе нужна, то сделай что-нибудь. А если я и тебе не нужна, то нет смысла жить. Такая жизнь уже надоела. Грязная, вонючая, по подвалам. Я даю тебе срок. Приду на мост в 13:30. Сделай что-то, покажи, что ты есть. Или я прыгну с моста. Плавать не умею, быстро утону. Не нужна такая жизнь. Я гуляла недалеко от моста. Хотела вспомнить что-то хорошее из жизни, но ничего не вспоминалось. Я не помнила ни свою первую игрушку, ни папину улыбку, ни чтобы он меня на руки взял. Не помнила слов любви от мамы и становилось все хуже. Обиды мешали вспомнить хорошее. Это работа дьявола — украсть, убить и погубить. Наступило утро, 10 часов. Ничего не происходит. 12 часов, 13, 13:20, ничего, ничего. В 13:30 я стояла на мосту и кричала: «Господи, я и тебе не нужна! Вообще никому не нужна! Если и ты меня не любишь, зачем тогда и жить?» Была готова прыгнуть. И вдруг пришла мысль: «Спустись с моста». Я поняла, что это Бог говорит, но начала с ним спорить. «А зачем? Ты ничего не сделал. Спустись с моста». Я пошла вниз. «Посмотрим, что ты можешь». Иду и плачу. На меня люди смотрят, а мне все равно. Домашнее задание. Я не спустилась с моста до конца. Подумала, время только тяну. Развернулась, сделала пару шагов на мост и вдруг услышала: «Вика! Вика!» Оборачиваюсь, бежит девочка, которую я уже 4 года не видела. Я после предательства подруги больше не общалась с девчонками. Она подбежала: «Вика, я тебя ищу!» Такая злость напала, что они мне мешают умереть. Грубо сказала: «Что тебе надо?» «Я хочу тебе кое-что сказать». «Что ты можешь сказать? Что вы все от меня хотите?» «Бог тебя любит». Когда я это услышала, то села на асфальт. Поняла: есть кто-то, кому я не безразлична. Расплакалась. «Почему ты мне это говоришь?» Она ответила: «Я тебя уже целую неделю ищу. Я начала ходить в воскресную школу, и нам дали домашнее задание. Кому-то рассказать, что Бог их любит. Я помолилась, и Бог твое имя напомнил. Я была у тебя дома, ты там не живешь, искала во дворах, но нигде тебя не видела. И тут еду с мамой на трамвае и вижу, что ты спускаешься с моста. И мне Бог сказал: это твое задание, иди и говори». Выскочила из трамвая, смотрю, ты опять повернулась обратно на мост, и я побежала догонять. Я испугалась Бога. Думаю: вот это да! Он живой! Он отвечает! Поняла, Бог всемогущий. «Я тебя люблю». Эта девочка пригласила меня домой. «Меня, грязную воровку, такую злую, хочешь пригласить?» «Да, я уже с мамой говорила». «Только давай договоримся, о Боге ничего не рассказывай». Думала, она мне будет о Боге говорить, который такое со мной сделал. Не надо мне ничего от него больше. Она согласилась. Целую неделю она о Боге ничего не говорила. Но каждое ее действие, взгляд и слово кричали: «Я люблю тебя». А мое сердце говорило: «Боюсь, что ты меня предашь». Однажды она сказала: «Пойду на детское собрание». Я ответила: Если там не заставляют молиться, я тоже пойду. Но если будут заставлять молиться, уйду. До воскресной школы ходьбы всего 10 минут. Мы шли туда час. Было ощущение, что у меня на каждую ногу с каждым шагом по килограмму гирь вешают. Еле дошла. А там еще на четвертый этаж подниматься. Я такая сильная, села и заплакала. Я не знаю, что это, но не могу идти. Вика, тебе нужно идти. А у меня ноги отнялись. Ползи, тебе нужно там быть. И я поползла. Один пролет проползу, сижу. Не могу отдышаться. Потом села и сказала: «Все, больше не могу». А мы уже пришли. Любовь есть. Вдруг дверь открылась. Оттуда хлынула волна любви. Она захлестнула и подняла на ноги. Я вдохнула этот воздух, и показалось, что вдохнула новую жизнь. Из дверей вышли люди, а я стою и судорожно дышу. Я почувствовала, что это волна любви, сила Божья. Люди, которые вышли из дверей, не стали спрашивать, кто я, не стали смотреть, как я одета. У меня вся одежда в заплатках была. Не стали разглядывать, какие у меня волосы. Они просто обняли и сказали: «Привет! Как здорово, что ты пришла!» О, меня первый раз кто-то обнял. В первый раз моему приходу обрадовались. Я сказала: «Так, если вы меня будете заставлять молиться, то я не буду». А они улыбаются и говорят: «Тут никто никого не заставляет. Бог предлагает, а ты делаешь выбор». Я подумала, что они издеваются. Я на том детском служении пробыла 2 часа. И за это короткое время поняла: любовь есть. Это подарок, и я лишена его. Мне никогда не дарили любовь. И у Бога есть этот подарок для меня, но я не готова его сейчас принять. Я раньше знала Бога как несправедливого, наказывающего, а теперь захотела узнать Бога любви. В первый же день я там подралась. Пыталась доказать, что я лидер. Я хотела проверить их Бога. Сможет ли Он меня такую принять? Я посещала детские служения целый месяц. Конечно, им было очень трудно со мной. Они мучились, потому что я постоянно кого-то била, издевалась, пыталась всех поставить на место, построить. Прошел месяц. Домой я так и не вернулась. Жила по подвалам, но на дело больше не ходила. Стыдно было. Я всех отправляла, но сама не ходила. Считала, что этим себя оправдываю. В лагерь. Летом меня пригласили в детский христианский лагерь. Но у меня же нет денег. И тогда сказали, что есть тот, кто хочет оплатить мне путевку. Я подумала, «Ух ты! Классно!» И поехала. Было одно «но». Мне уже 15 лет, а лагерь детский до 14. Но меня взяли в виде исключения. Я пришла домой, собрала вещи, пока никого не было, и поехала. Когда ехали в электричке, села от всех в сторонке и опять заговорила с Богом. В лагере мне нужно будет принять решение. Или я принимаю этот подарок, который у тебя есть для меня, твою любовь, или возвращаюсь на мост. Мне трудно принять этот подарок. Боюсь, что ты можешь предать. Люди предают, а ты чем лучше людей? Я сущности Бога еще не знала. То, что Он верный. Люди ставят другим ярлыки. Отличник, неисправимый, несносный. Его ждет только тюрьма. Хотелось узнать, Бог такой же? Он тоже ставит ярлыки на людей? Или у него ко всем одно отношение? Понимала, что меня общество не готово принять, а сможет ли принять Бог? И я сказала: «Господи, если Твоя любовь такая, которая никогда не предаст, она настоящая и искренняя, то выполни мое условие. Я 4 дня буду издеваться над всеми, над наставниками, детьми, не буду никого слушать, не буду ничего делать, а буду гулять, уходить, когда хочу, буду ругаться и драться. И если за эти 4 дня меня ни разу не отругают, ни разу замечания не сделают и не выгонят из лагеря, то я поверю, что твоя любовь не предающая». Это нереальное условие, но для Бога невозможного нет. На руках молитвы. Меня поставили почему-то в одну из младших групп. Мне было 15 лет, а остальным девчонкам по 12. Я с первого же дня начала ныть. «Мне не нравится группа. Почему меня к малолеткам поставили?» В первый же вечер я перевернула все вещи девочек, все сладости их забрала, зубной пастой всю комнату изрисовала и ушла на море. Я провоцировала сотрудников лагеря. Понимала, что они те, кто показывает мне своего Бога. Бог наставнице дал мудрость и терпение. Она меня в первый же вечер посадила рядом, обняла и сказала: «Вика, то, что ты делаешь, огорчает, но Бог тебя не перестанет любить». Она ведь не знала, что я именно в этом сейчас испытываю Бога. Я вскинулась. «Да я знаю! Надоели вы мне все! Любви настоящей не бывает! Вика, Он тебя так любит, что ты даже не представляешь. Он все сделал для тебя. Остается только сделать шаг к Нему, и узнаешь другую жизнь». В сердце своем я знала, что это так, но хотела всем доказать и показать, что они верят не в того Бога. Но наставница, когда только встречала меня, как только было у нее время и днем, и вечером, брала за руку и говорила: «Вика, что бы ты ни делала, как бы ни вела себя, я тебя очень люблю. Но знай, что есть тот, который любит тебя намного сильнее». Я кричала: «Я вам не верю!» Хотя сердце мое кричало: «Я знаю». Я издевалась над всеми. Девочки из моей группы уже хотели уезжать из-за меня, но наставница беседовала с ними и просила терпеть, чтобы они меня несли на руках молитвы, потому что я очень нуждаюсь в этом. Прошло 3 дня. Мне никто не сделал замечания. Все только подходили и повторяли: «Я тебя люблю, и Бог тебя любит каждый день». Рисунок. На 3-й день утром подошла наставница и попросила нарисовать рисунок. Я рисую неплохо, нарисую я ей. Нарисовала, потом передумала, заштриховала весь лист и ушла. Вернулась только на ужин. Подошла ко мне наставница и спросила: «Слушай, Вика, ты ни разу не была на вечернем собрании. Не могла бы ты сегодня прийти? Посиди 30 минут. «Не, полчасика слишком много». 20 минут. «Нет». 10 минут. «Нет». 5 минут. «Ну ладно, сделаю вам одолжение, но только 5 минут. Больше вы меня не заставите». Я подумала: «Сегодня 3-й день. Мне еще завтра Бога проверять. Ну что со мной за 5 минут сделается?» Но Богу мгновения хватит, чтобы коснуться сердца и изменить. На песни я не пошла, ведь знала, что они очень касаются моего сердца. Плакать хотелось, слушая их. Пришла я попозже. Села с таким видом, будто хотела сказать: «Ну-ну, что вы мне скажете?» Смотрю на часы. 5 минут и не больше. Здесь сижу. 5 минут. 4. 3 минуты осталось. И только я хотела встать, вижу, что вышли координаторы и говорят: «У нас в лагере есть одна девочка, очень хорошая, которая сегодня очень помогла своей наставнице». А я думаю: «Ну-ну, вот девочке делать нечего, помогать своей наставнице». Они продолжают: «Она такая хорошая». Я думаю: «Вот глупая. Поступала бы, как я. Делаю, что хочу. Никого не слушаюсь». Слышу: «Она нарисовала очень красивый рисунок. Из-за какого-то рисунка такой сыр-бор. Мы хотим вызвать ее сюда». И вдруг называют номер моей группы и мое имя. Я сижу и не могу понять. Они шутят? Да, Вика, выходи. Это же ты сегодня так помогла своей наставнице. Наставница благодарит Бога, что ты такая хорошая и так помогаешь. Мост к Богу. Я встала и подумала: ну все, для меня это конец лагеря, это ловушка. Меня вызвали, чтобы перед всеми рассказать, какая я есть, и выгнать из лагеря. Вышла на сцену. Координаторы поблагодарили меня за помощь и достали подарок. Это был самый первый в моей жизни подарок. Лучше подарка я не видела. Подарили большую коробку шоколадных конфет. Я не понимала, такую огромную коробку конфет за какой-то рисунок. Я над ними издевалась, воровала, не слушалась, а мне вручили огромную коробку конфет. Я обняла эту коробку, пошла и села в первом ряду. Какие 5 минут! Да я отсюда больше не уйду. Буду сидеть и слушать, что здесь говорят. Я сидела, и мое сердце говорило: Господи, все это время я отворачивалась от Тебя, от Твоей любви, а ты мне такие дорогие подарки делаешь. Поняла, что мне уже не нужен 4-й день, чтобы проверять Бога. Для меня эта коробка стала мостом к Богу. Я заплакала. Плотина, наконец, прорвалась, и река потекла. Я хочу служить тебе. Вышел духовный наставник и начал говорить, что сделал Христос для каждого, как он шел по дороге скорби, как в него плевали те, кого он исцелял, кому он проповедовал, как его прибивали ко кресту, как у креста стояли люди и смотрели на казнь. Я закрыла глаза и увидела видение. В этой толпе стою и я. Вот я кричу: «Распни!» Вот я кидаю в него камни, а в глазах Христа такая любовь. Я поняла, что хочу идти за таким Богом любви. Я не могла больше сидеть на собрании, встала и побежала на море, свалилась в песок и начала разговаривать с Богом. Наставница мое состояние видела и пошла следом, села и сказала: «Вика, откройся Богу, Он очень сильно любит тебя и хочет, чтобы ты открылась для Его любви. Он дарит тебе свою любовь. Не закрывайся от Него». Я лежала в песке в обнимку с коробкой конфет и в первый раз по-настоящему разговаривала с Богом. Господи, до этого момента я думала, что никому не нужна, и никто меня не любит. Но ты все время был рядом, заботился, давал самое лучшее. Ты проводил через трудности, чтобы я поняла, что ты всегда рядом. Я поняла, что Бог — это личность, и Он сильный, невероятный. Он тот, кто может за мгновение дать смысл жизни. Там, в песке, у моря, я отдала ему всю свою боль и огорчение, а также просила прощения за все. Это был переворот. Я в первый раз просила, чтобы Бог дал мне любовь к родителям, к братьям, чтобы я научилась прощать, чтобы дал силы уйти из банды. И она развалилась, а ребята из банды узнали о Христе, чтобы Бог мне дал возможность работать с детьми, такими, как я. Тогда я сказала: «Хочу не просто идти за тобой, а служить тебе». Бог отвечает. И теперь я могу свидетельствовать, что Бог отвечает. Вернулась домой, примирилась с родителями, научилась любить братьев, сестру, которая родилась уже после того, как отец вернулся из тюрьмы. До покаяния я не могла ее полюбить, потому что она была в центре внимания, и я ей завидовала. Я закончила школу, хотя последние полгода не посещала занятий. За неделю сдала все зачеты, так что все удивлялись. Было трудно, но Бог всегда был рядом. Ребята из банды не могли понять, почему я ушла от них. Пытались перевоспитать. Меня неделю держали в подвале, поливали холодной водой, чтобы я отреклась от Бога и вернулась к ним. Но моя любовь к Богу только возрастала. Я им свидетельствовала, что теперь имею смысл жизни. Кто-то открылся этой вести, кто-то отдалился, кто-то приходил с просьбой помолиться за него. Отношения со временем налаживались. Господь дал мне труд с детьми, подарив способность придумывать разные программы и конкурсы. В церкви я веду подростковое и детское служение. С момента покаяния прошло уже 25 лет, и с тех пор еще не было ни одного лета, чтобы я не поехала в лагерь. Каждый лагерь — это учеба для меня. Я учусь любить, принимать, прощать, помогать, замечать боль других. Радует, что теперь половина сотрудников — это бывшие воспитанники лагеря. На данный момент я веду 8 кружков доброй вести в разных городах и поселках Латвии. Мы с детьми собираемся и 2 часа общаемся, читаем Библию, поем, учим библейские стихи, размышляем и отвечаем на вопросы, пьем чай, молимся и благословляем друг друга. На эти кружки приходят дети как из верующих, так и из неверующих семей. Еще я посещаю школы. Приглашают на классные часы перед Рождеством, Пасхой, и я рассказываю о сути этих праздников. Бывает, учителя собирают в актовом зале 5-6 классов вместе, и я вижу, что это Бог открывает двери для Евангелия. Если вы думаете, что никому не нужны, то глубоко ошибаетесь. Есть Бог, который очень сильно любит вас».